Хаймэм, да, начну с основного. У вас имеется ученический сейф, открытый вашими родителями. Данный сейф и средства на нем позволяют оплачивать вам обучение, а также при необходимости брать мелкие суммы для покупки учебных принадлежностей и мелких трат на себя. Менять условия договора могут только ваши кровные родственники по прямой линии рода. Но эта информация пока закрыта и недопустима для обсуждения сейчас. На что я хмуро кивнул: чтобы попасть в сейф, вы должны предоставить мне ключ от него. Вопросительно взглянул на меня Крюкохват. Простите, сэр, но у меня нет ключа. И вопросительно посмотрел на дядю, а тот лишь отрицательно покачал головой. Понятно, видимо, ключ утерян или не был передан вам. В таком случае у нас есть стандартная процедура подтверждения личности и пересоздания ключа. Желаете пройти? Конечно, мистер Крюкохват. А сколько это стоит? На всякий случай поинтересовался у гоблина. Ох, не переживайте, я прекрасно вижу, что вы тот, за кого себя выдаете. Но формальности и договора требуют выполнения некоторых правил. Пройдемте со мной в ритуальный зал, где мы сможем все сделать. А оплата входит в условия обслуживания. «Не беспокойтесь». Вышел из-за стола гоблин и указал на другую дверь, а дядя хотел уже подскочить, но гоблин не дал ему встать. «Мистер Дурсль, дальнейшее будет личным делом рода Поттер. Прошу вас подождать здесь. Вам сейчас принесут чай и закуски. Дела займут по крайней мере пару часов. Прошу вас ожидать здесь. В том шкафу есть развлекательная литература и журналы. Уборная вон там», — указал на стенную панель, которая неожиданно оказалась книжной полкой. Рядом с ней была еще дверь. И когда все появилось, одна же дверь была в начале. Чудеса прям. А чай, видимо, позже принесут. Мы переместились в другой зал, где все было расчерчено геометрическими фигурами, которые были в неких углублениях, ну знаете, словно рисовали фигуры, а потом выдалбливали их в стенах, полу, потолке. Все исписано странными текстами. В общем, колоритное такое место. Сразу понимаешь, что тут балуются ритуалами и все такое прям атмосферно-магическое. Хорошая комната, мне нравится. Крюкохват указал мне на центр многогранной фигуры, которая имела множество граней и лучи разной длины. Думаю, я еще долго не смогу такое рассчитать. Дождался, пока я встану на указанное место, а сам выдвинул из стены огромный блок, в котором хранились разного рода банки, коробочки, колбочки. Выбрав что-то, ему одному понятное, он взял пару банок и пролил их на выемку ритуальной фигуры, ну на которой я стоял. Жидкость, как-то неправильно, для жидкости, потекла в разные стороны и заполнила фигуру, причем вылито было не больше стакана, а объем занятой жидкостью явно превышал этот объем. Странно, волшебно. Удостоверившись в разлитой жидкости, гоблин взглядом отлевитировал какие-то плошки на грани фигуры и, также, взглядом расставил свечи по углам фигуры. Свечи сразу загорелись зеленоватым огнем. Ух, как атмосферно. Дальше, я буду зачитывать Катрены познания. От вас требуется капля крови на том белом камне у ваших ног. Нож позади вас. Также по возможности постарайтесь выдавать немного своей магии, словно открываете проход на косую аллею. Пояснял дальнейшее для меня гоблин. Я же, обернувшись, увидел знакомую тарелку с ножом и, взяв его, повторил процедуру явления своей крови миру. Капнул на белый камень пару капель крови и убрал тарелку с ножом обратно, где стояла. А потом начал фантазировать, как фонариком свечу из руки в сторону гоблина. «Замечательно, продолжайте, пока не скажу обратного», — указал мне гоблин и начал напевать что-то на своем гоблинском. Я стоял и вроде как фонтанировал магией. Правда, меня смущало, что ничего не ощущаю. Фигуры на поверхности комнаты засветились, а я почуял, как по мне пронеслась волна, словно ветерок подул. Потом снова, и снова, через какое-то время все закончилось. Плошки на гранях начали давать легкий дымок, свечи погасли, а гоблин махнул рукой, мол, заканчивай. Я тоже перестал пытаться выделить магию. Замечательно, мистер Поттер, все в порядке, вот результат ритуала познания, ознакомьтесь. Гоблин передал мне приличного размера свиток, на котором были написаны довольно интересные данные. Объект познания. Гарри Джеймс Поттер. Дата рождения. 31 июля 1980 год. Родители. Джеймс Поттер. Лили Поттер. Род. Поттер. Связанные рода. Пивереллу. Блэк. Остальная часть свитка была закрыта звездочками или просто нечитаемыми надписями. Я, вопросительно, глянул на Крюкохвата, и он правильно понял мой вопрос. Из объяснений я понял, что некоторые роды закрывают о себе подобную информацию, это нормально, также и остальная информация на свитке является не очень достоверной, потому замазывается. Мы провели малый ритуал познания, и если я хочу больше подробностей, то надо проводить длительный мощный ритуал, где будет потрачено множество ресурсов и сил гоблинов. Стоит это дорого и пока не нужно, но если хочу, то могу потом заказать. Также гоблин выловил в одной из выемок фигуры на полу золотой ключик и передал мне, вместе с тарелкой и ножом, опять кровь проливать. После привязки ключа, гоблин предложил присесть и рассказал о делах рода. Род остался с одним представителем, все умерли и только я один остался. Еще есть ветвь на другом материке, но особым распоряжением главы рода, та ветвь не имеет права на имущество в Британии. Там была какая-то кровавая история с предательством, и если хочу, могу позже сам изучить. Но по факту я единственный наследник рода, мне надо вступить в наследство. Кровь подтверждена, и мы можем приступить к принятию наследства прямо сейчас. Крюкохват поведал один момент, что поверенный рода был освобожден от ведения дел рода Поттер, за угасанием, все дела были переведены в архив, а вся деятельность ведется пассивно. Ну и раз я объявился, то он может стать моим поверенным. Старый поверенный уже несколько лет занимается делами в египетском филиале, так что нет особого смысла его оттуда дергать. Каких-либо особых бонусов это не даст, вся информация лежит в архиве. Так что Крюкохват готов стать моим поверенным и сразу начнет деятельность, как только я вступлю в наследство. Я, конечно, поинтересовался, как это сделать, на что хитрый гоблин достал еще одну шкатулку и, открыв, показал мне набор персней. В принципе, там были персни главы рода, жены главы рода и наследника рода. Ну, там было, конечно, не три штуки, а несколько рядов, но нас интересует сейчас два, главы и наследника. Гоблин предложил принять сначала перстень наследника и посетить родовые места, где мне надо будет пролить кровь на алтарь рода, и после адаптации и взросления, хотя бы в 11 лет можно будет принять перстень главы рода, как раз подрасту и магическое начало усилится, а магия рода будет ассимилирована организмом. Пусть кровно я Поттер, но в Мэнере не бывал, алтарь не трогал, ритуалы не проводил, а это важно, иначе могут быть проблемы. В итоге я взял перстень наследника и надел на безымянный палец правой руки. Кольцо на пальце сразу приняло размер, удобный для ношения, а по руке вверх от пальца и до груди с головой пробежала волна жгучей энергии, но, сделав оборот по организму, успокоилась и стала почти неощутимой, а я почувствовал мощную связь с чем-то далеким. Мне сильно захотелось туда отправиться. Гоблин на это лишь уведомил, что это тянет родовой алтарь, надо его скорее посетить и провести ритуалы семьи. На мое недоумение он предложил посетить мои сейфы, где должна быть вся эта информация. В учебном сейфе, по идее, должна лежать литература из так называемого комплекта наследника, в которой будет вся самая важная информация по магии, родовым делам и прочим важным штукам для наследников. Это стандартная практика для старых семей. Я же в свою очередь сразу согласился на посещение, благо ключ есть, не зря кровь проливал. С гоблином мы спустились к пещере, где стояла вагонетка, и он предложил располагаться. Мы с ветерком прокатились по красивым подземным местам и прибыли к сейфу Поттеров. На огромной двери была бронзовая надпись 687, а Крюкохват поведал мне, что мой ученический сейф находится тут же, просто я до совершеннолетия или принятия перстня главы рода не смогу попасть в дальние залы сейфа, где хранятся родовые вещи и деньги. Сейчас я могу использовать только свой ученический сейф, и то, с определенным ограничением. Что же, уже что-то. Крюкохват приложил руку к двери, что-то там прошептал и жестом указал на замочную скважину на двери, а я вставил туда ключ и повернул. Внутри двери что-то серьезно так щелкнуло, хрустнуло, и дверь открылась, а я попал в пещеру Скруджа. Гора золота, куча вещей по полкам, но гоблин указал на скромную полку справа и сказал, что это тот самый набор литературы наследника, которую мне стоит взять с собой и изучить. Также поинтересовался доступными деньгами, на что гоблин протянул мешочек и сказал, что это кошелек, связанный с хранилищем, и я могу спокойно тратить до 500 галеонов в месяц, это лимит для карманных расходов ребенка в детстве и школьные годы. Ну, вы понимаете, да, по курсу 1 галеон, 5 фунтов это 2-5 тысячи фунтов. Куда столько ребенку, я не знаю, но не мне жаловаться. Как пояснил Крюкохват, это не так уж и много. Семья Поттер имеет много долей в разном бизнесе, и оттуда постоянно приходит начисление. Так что я не обеднею, даже если буду выгребать весь лимит каждый месяц. Ну, я не настолько расточительный, но для дела может и пригодиться. Гоблин, снова, протянул мне тарелку с ножом, привязать кошелек. Кошелек был зачарован на защиту от кражи, потери и выдавал разного рода информацию. Сколько потрачено, сколько осталось, имел обменник валют. Удобная штука. Также, туда влезли мои новые книги наследника. Как пояснил гоблин, это не профильная большая сумка, потому там мало места для хранения, но если я беспокоюсь за сохранность, то разного рода артефакты и книги можно хранить там, но места там в районе кубического метра, потому можно будет просто еще один кошелек взять в банке, для хранения всякого барахла. Но, если я собираюсь носить с собой много всяких вещей, то лучше озаботиться покупкой нормальной сумки с расширением, и выдал мне буклет с хорошими магазинами на Косой Аллее, где можно купить всякие полезные вещи, за что я его сердечно поблагодарил, потому что это сэкономит мне много времени. После закрытия сейфа, гоблин предложил посетить сейф фонда имени меня, на что получил полное мое согласие. Поднявшись на верхние уровни, мы попали в простенький такой сейф, но довольно большой. Там было море вещей, открыток, писем, гора золота, куча всяких книг, гора солидных таких свитков, которые лежали в чехлах и тубусах пирамидкой. «Мистер Крюкохват, что мне с этим всем делать?» В недоумении спросил я, пораженный объемом благодарности неизвестных мне людей. «В целом не могу вам посоветовать что-то определенное, но могу указать на ряд достоверных фактов, которые, возможно, вам помогут с решением», — пространно начал гоблин. «Все эти деньги и материальные ценности принадлежат вам, это дары. Вот эта пирамидка с тубусами, завещание и дарственные на ваше имя. Люди просто подарили вам свое имущество из благодарности. Вот это, письма ваших поклонников и людей, которые писали вам письма на адрес фонда. Эти деньги, пожертвования для вас. Вы ведь просто пропали из магического мира, а ваша слава не пропадала. Книги, артефакты, разного рода предметы, также дары для вас. Даже есть гора сладостей для вас, вон в том шкафу со стазисом, думаю, наберется несколько годовых наборов сладкоежки. Мы не знали, что с этим делать, и просто убрали их в стазис, чтобы не пропали. Также могу сказать, что вон в том шкафу, под мощными чарами успокоения и защиты, находится с десяток мощных гримуаров, как светлых, так и чернейших. Некоторые маги решили, что для вас лучшим подарком станет мощный древний гримуар, и прислали его вам. Нам же пришлось также их обезопасить и поместить в специальное хранилище. Доступ туда разрешен только вам, несмотря на общедоступный характер сейфа. Кстати, Альбус Дамблдор множество раз пытался взять деньги из этого фонда и множество раз приходил с вашим ключом. Но у нас четкие правила, и потому мы ничего ему не выдавали. От последнего упоминания директора меня аж током прострельнуло. Черт, забыл про этого паука, он ведь все это для себя организовал, а не для меня. А я тут такой ковыряюсь, планы строю, как все потратить. Надо как-то это все провернуть, хотя есть один фанфик, в котором происходило подобное. Он мне понравился, и я думаю, можно взять схему оттуда. Спасибо, Зеленый, за совет, мистер Крюкохват. Сэр, получается, этот фонд организовал директор школы, где я буду учиться, но он не может воспользоваться средствами тут. Также он владел моим ключом от сейфа и пытался попасть туда. Гоблин кивнул утвердительно. Значит, у него есть некий интерес к моим сейфам. Ну, если за сейф семьи я теперь не переживаю, так как мы обновили ключ, то вот за всю эту благодарность добрых людей я не могу не переживать. Скажите, а можно как-то обезопасить все это от посягательств посторонних? Конечно. Вот вам идея, навскидку. Мы устраиваем аудит фонда, все, присланные на ваш счет, завизировано нашим приемщиком, потому, после аудита, мы отправляем все присланные вам, в ваш сейф, а тут остается только не принадлежащие вам. Ну, порой люди присылают и на другие имена, вашей матери или отцу, иногда на имя директора. В общем, люди видят разное в благодарности. Присланные на имя ваших родителей предлагаю отправить в сейф вашего рода. Отличная идея. Полностью согласен с вашим планом. Как появится возможность, постараюсь ответить всем тем добрым людям, что прислали все это, но, судя по количеству, это займет много времени. Но я разберусь обязательно. Также рекомендую, в первую очередь, ознакомиться с дарственными, чтобы я смог внести их в перечень ваших активов и имущества. Сложно сказать, что вам подарили. Хорошо, Как разберусь с самыми необходимыми делами, обязательно прибуду для ознакомления. Хорошо, тогда думаю, здесь мы закончили. Тогда, я, Крюкохват, становлюсь вашим поверенным, обязуюсь хранить секреты вашего рода Поттер и приумножать ваше достояние. Вдруг заорал гоблин, а я чуть не отпрыгнул от него. Во время произнесения, видимо, сработала какая-то клятва или магия, но от гоблина разошлась волна неосязаемой магии, но я ее ощутил. Принимаю ваши слова, мистер Крюкохват, и, также, почуял, как что-то связало нас. Ау, надо осторожно давать обещания в этом мире, чуть что и магия сразу срабатывает, опасно жить. Но, мы, вроде как, заинтересованы в благе друг друга. Тогда давайте, я вас провожу к вашему дяде, советую завести сову, чтобы по каждому пустяку не приходить в банк и решать их по переписке, дал ценный совет гоблин. Конечно, благодарю за совет, думаю, на обратном пути прикуплю. В итоге мы вернулись в кабинет, где сидел и читал какой-то журнал дядя. С нашим появлением, он переключил внимание на нас и поинтересовался результатами. Гоблин ответил, что теперь он мало что может ему сказать и рекомендовал задавать вопросы мне. Также напомнил насчет школьной документации и проводил нас в фойе банка, где, попрощавшись с новоиспеченным поверенным моей семьи, отбыли из банка. Дядя часто поглядывал на меня, ему было интересно, что произошло за закрытыми дверями. Пообещал дома рассказать, а пока нам надо купить сову. Дядя удивленно прищурился и естественно спросил, зачем нам сова. Пояснил, что сова – средство связи в магическом мире. Чтобы переписываться с банком, стоит завести сову, иначе придется каждый раз мотаться в банк. Он покивал и отметил, что за ней буду я следить и кормить, ну и ладно. Сову мы нашли в магазине животных и фамильяров. Молодая продавщица, с интересом поглядев на Вернона, показала нам ряды с совами, и я пошел выбирать. Итак, совы. Их было много, какую я хочу не знаю, нет четкого желания. Но тут на меня смотрели десятки сов, я же увидел филина, ну классический такой здоровый филин, размером чуть меньше меня самого. Подойдя к нему и осмотрев, привлек внимание филина, судя по его роже, он явно меня всерьез не воспринял. Ну да, я так-то мелкий, чуть выше его. ПСС, филин, пойдешь ко мне жить, почту носить, печеньки есть, домик тебе сделаю. Филин, наклонив голову на бок, прислушался, подумал и кивнул. Мисс, мы берем вот этого филина, его зовут Себастьян. Но как же, молодой человек, его зовут Вентру. Мисс, его зовут Себастьян. Повернул голову к филину и спросил, Себастьян, тебе нравится новое имя? Филин с достоинством кивнул, вот, видите, мисс, он доволен, сколько с нас. Также посчитайте клетку, набор за уходом и запас печенья на первое время. А привязка? Вам надо провести привязку. Конечно, проводите. В итоге надо было опять капать кровью, я уже устал капать кровью куда ни попади, везде хотят мою кровь, это маги или вампиры. Ну ладно, в итоге, у нас была сова в клетке, а клетка выше меня ростом. Дядя, скептически, посмотрев на то, как я пытаюсь нести клетку, молча взял ее, а Себастьян грозно посмотрел на дядю, тот, в ответ, лишь пожал плечами и взглядом указал на меня, мол, мелкий. Себастьян кивнул, мол, понял, принял и успокоился. Крутая птица. Думал пойти купить книги какие, но потом вспомнил гору книг в сейфе фонда, которые пришлют в сейф, вспомнил книги наследника, ожидающие изучения, и решил пока не покупать ничего. Надо сначала прочитать доступные, а там чтиво море. Потом, подумав, потащил дядю в магазин метел, потому что метла — это самый доступный вариант быстрого передвижения. Надо купить хотя бы детскую, с чарами незаметности и прочего. В магазине метел нас встретил суровый мужик. Он осмотрел нас и сразу потерял интерес, разве что филин его заинтересовал. Видимо, он понял, что к нему пришли маглорожденные и вряд ли что-то серьезное купит. И так получилось, потому что я вспомнил, что в фондовом сейфе были метлы. Они там в уголочке стояли. Так что меня жаба душит покупать метлу, если меня другие ждут. Вот как так-то? Появились деньги, и я даже не знаю, на что их потратить. Ладно, свалив из магазина уборочного инвентаря, мы вышли на аллею, и я предложил дяде пойти перекусить, потому что увидел кафе «Фортескью», где, говорят, просто невероятно вкусное мороженое. И оно так и есть. Взяв с дядей по мороженому, наугад выбранному из меню, мы блаженно вкушали его, потому что оно было просто прекрасно. Предложил купить еще мороженое для тети и брательника, а дядя сначала порывался сам оплатить. Я его успокоил, мол, тут не в ходу фунты, а я хочу проявить благодарность за потраченное время и все остальное, хоть в таком пустяке. Дядя согласился, а я заказал рандомное мороженое, всем по порции, и завернуть с собой попросил. Пока ели мороженое, я предавался размышлениям относительно планов на сегодня. Я нахожусь в магическом квартале, у меня есть деньги, что мне надо из срочного купить? Зелья? Ну, если только аптечку собрать. Артефакты? Ну, сложно сказать, думаю, лучше обсужу это с гоблином, тем более у меня род артефакторов. Что еще? Книги уже озвучивал. Метла точно есть. Ингредиенты пока не нужны. Сова вот сидит, печеньки клюет. Палочку покупают в 11 лет, сейчас не стоит. Манти, ну, не скажу, что это важное, да и заказать можно удаленно, мне она сейчас ни к чему. Остается разве что просто побродить по рынку, в поисках чего интересного, но так начинаются почти все приключения в историях. А я даже люмос не наколдую, бегаю плохо, рука на привязи. В общем, поедем домой. А чем и спросил дядю, а он согласился, мол, и так полдня тут торчим. Выходили мы через проход в дырявом котле, и я как-то подзабыл, что Том нас ждал и обещал напитки. Он перехватил нас и угостил соком, который был вроде апельсиновый, но с каким-то странным и приятным привкусом. Дядю напоил каким-то ядреным крепким чаем, который дымился черными всполохами. Дяде понравилось, мне тоже. Хотел оплатить, но Том не стал брать денег. Сказал, что просто радуется возвращению потерянного дитя. Дядя поинтересовался, что это значит. О том поведал, что в мире магов постоянно пропадают маги, рождаясь скрибами или просто без дара. А кто-то, в мире немагическом, рождается с даром, и его задача прийти в магический мир, потому что не всегда и всех находят магические школы. А ребенок растет без образования и не знает, как обращаться с даром. Если такое запустить, то такой необразованный маг может стать большой проблемой для окружения, и хорошо, если его дар просто загнется без использования. А вот если он будет расти, как бывает у сильных одаренных, то тот может натворить много бед, от спонтанных проклятий на окружающих до мора городов и поднятия немертвых. Не знаю, преувеличивает ли Том, но дядя, попивая чай, видимо, представил, как они шпыняют меня, а я потом поднимаю армию немертвых при нервном срыве. Так что он согласился с Томом о радости возвращения одаренных в общество таких же, где их обучат держать себя в руках и пользоваться магией. После теплого прощания с барменом, мы отправились к машине и вернулись в Литл Уинген. Глава 4. По прибытию домой мы решили сначала отведать мороженого. Рассевшись за столом в гостиной, тетя разлила всем сок, и мы стали пробовать мороженое. Дадли попискивал от каждой ложечки, а тетя пусть и молчала, но, судя по лицу, была в восторге. Мы же с дядей были подготовлены и не показывали столь ярких эмоций. Скушав порции, тетя выдала вердикт, на который усиленно кивал Дадли. Просто невероятный вкус. Никогда не пробовала такое вкусное мороженое. Где вы его купили? Дорогая, ты не поверишь, но это сувенир с той стороны. Это мороженое с магического кафе. Гордо просветил дядя, приосанившись, словно он отбил это мороженое у варваров, лично, с топором в руке. Ох, Вернон, дорогой, но как же? Ты ведь сам говорил, что эти странные люди опасны, а теперь вот, мороженое привез от них. Тетя, не зная тонкости про министерство и корону, конечно же, не поняла столь радикального изменения мнения мужа о странных ребятах на той стороне, а Дадли сидел молча и слушал. Конечно, я такое говорил, я не отказываюсь от своих слов, но сегодня я узнал пару важных подробностей про них. Гарри, расскажи подробнее о нашем разговоре у входа туда. Ловко съехал дядя на меня. КХМ. С чего бы начать? Давайте начну с главного. Раньше маги и немаги жили вместе. Примерно до 17-го века. В то время появился статут о секретности, закон о правилах сокрытия магии и магов от немагов. Тогда мир разделился на две части. Маги ушли в, можно сказать, подполье, свои территории они спрятали, либо окружив их специальными чарами незаметности, либо просто свернув их в скрытые пространства. Ну, всякие разные методы использовали. Также были приняты многие важные законы, но для нас важно, что маги не имеют права рассказывать о магии людям не магам. Но там есть исключение. Если у мага есть родственники не маги, то он вполне может им рассказывать про магию и знакомить с магическими вещами. Потому я смог провести дядю на ту сторону, и мы смогли привезти вам мороженое. Вам можно знать о магии, так как у вас есть родственник маг. Также и моя мама была магом, и вы, тетя, могли знать об этом всем. Закон позволяет. Также, на той стороне, у магов, есть Министерство магии. Оно следит за исполнением этого закона и занимается прочими вещами, которыми занимаются обычно государственные структуры. Мы, с дядей, пришли к выводу, что раз есть министерство, то оно входит в государственные структуры, и корона знает об этом всем. Маги ведь тоже подданные короны. Там тоже есть свои законы и правила. Потому, дядя решил получше узнать, что происходит на той стороне, и вот, в качестве сувенира, привез мороженое. Наконец-то закончил свою лекцию я, великий оратор. Тогда это многое меняет. Тетя, видимо, сразу врубила законопослушного гражданина и начинает на ходу переобуваться. Блин, блинский блин. Они ведь помешаны на правилах, и все те попаданцы в фиках могли просто сказать этой семье, что корона рулит магами, все в порядке. А сколько схем было накручено, то ужас. Ведь если ее величество в курсе об этом, и есть всякие министерства, то это получается словно отдельные территории, ноу, как резервации коренных жителей в Америке. Взглядом адресовала вопрос мне тетя. Ну, в целом, да, можно и так сказать, ведь маги живут на отдельной территории, но могут перемещаться по стране, а все свое, магическое, могут использовать только без свидетелей немагов, кроме родственников. Начал я заранее стелить соломку, чтобы мне не мешали колдовать, а то сейчас скажу, мол, нельзя вне школы колдовать и начнутся репрессии, мне такое не надо. Есть свои территории, со своими законами, но, в целом, маги находятся под одной короной с немагами. Почему Лили мне об этом не рассказывала? Ой, и взглядом на меня косит. Ничего страшного, тетя, я не так сильно переживаю о родителях, да и интересно послушать о них. Ладно, хорошо. В общем, моя сестра очень мало рассказывала о жизни там и тамошних правилах, разве что жаловалась порой на неприятные для нее вещи, но особых подробнее не говорила. Вот, твое пояснение об этом запрете дает больше информации, чем все, что я слышала раньше. И этот закон объясняет, почему вас отправляют в эту школу. Ведь вам нельзя учиться в обычных школах. Пришла к странному выводу эта женщина, надо бы скорректировать ее выводы, а то сейчас надумает всякого. Тетя, вы не совсем правы. Я могу учиться в обычной школе. Я должен отправиться в Хогвартс, чтобы научиться правильно пользоваться магией. Но это не запрещает мне учиться в обычной школе. Я думаю совмещать. Я как раз хотел спросить у дяди про этот момент. Мы узнали в банке, что они смогут возместить дяде расходы на мое образование. Родители оставили мне в наследство небольшой траст, который будет оплачивать мое обучение. В него входит как сам Хогвартс, так и другие учебные заведения, в том числе и на этой стороне. Дядя в курсе и будет собирать документы. Дядя на это кивнул, а тетя начала осмысливать. Хорошо, тогда можешь учиться дальше, и если будет желание, можешь выбрать себе школу для дальнейшего обучения. Ты хочешь учиться там экстерном? Да, думаю, смогу справиться. Как мне объяснили, в Хогвартсе довольно много свободного времени, и я смогу заниматься программой немагической школы. Также, дядя, я хотел бы записаться на йогу или ушу где-нибудь рядом. Подскажите, пожалуйста, как мне найти подобные секции? Закинул удочку насчет физического развития этого тела. Сложно сказать, на ближайших улицах я такого не видел, но возможно есть секции ближе к Лондону, гляну потом газету и справочник. Лучше бы ты, конечно, боксом занялся, но это твое дело, и хиловат ты для этого пока. Спасибо. Пойду поищу место для домика Себастьяна и начну изучать полученные книги. Стал я сваливать из-за стола, дабы не озадачили чем-нибудь. Кстати, что это за сова? Поинтересовалась тетя. Все почему-то, все это время, игнорировали Себастьяна, который молча клевал печеньки и слушал наш разговор. Его клетка стояла на тумбе у входа. Отлично вписался в обстановку этот птиц. Это почтовая сова, зовут Себастьян. Он довольно умен. Маги ведут переписку через подобных сов. Мне порекомендовали купить себе такую, чтобы проще было связаться с банком, а не ездить туда каждый раз. Я хочу сделать ему домик на заднем дворе, или чердаке. В дальнем углу есть свободное место, можешь там сделать домик. Там ничего не растет, выдала свое разрешение тетя. Удивительно, как они сразу сменили отношение. Теперь я не странный ребенок странных родителей, а словно представитель коренной малой народности страны, и меня надо беречь, а то вымру. Удивительно. Спасибо, тетя. И валим, валим, пока про розы не вспомнили. Свалив на улицу, отправился осматривать выделенный для совы уголок и пока изучал местность для строительства, пришел Дадли. Он давно уже зыркал на меня с явным неодобрением и, видимо, дождался момента, когда я останусь один. Думаю, сейчас будут неприятности. Мой третий глаз, даже не пробужденным, предсказывает мне проблемы. Дадли подошел и, сложив руки на груди, стал сверлить меня взглядом. Ну, видимо, пытается нагнетать обстановку. Правда, это не имеет особого смысла, но пусть, может получиться с ним поладить. Что ты хотел, Дадли? Ты не слишком ли борзеешь, ублюдок? Вау, Дадли, а ты не слишком быстро темп набрал? Может, сначала выскажешь свои претензии, а потом на оскорбление перейдешь? Я так-то в браке рожденный не могу быть ублюдком, так что не стоит такое говорить. Вот про это я и говорю. Ты стал слишком много открывать свой рот. Ты ничего не попутал? Ты забыл свое место. Мое место под лестницей, и не смей туда заходить. Хотя ты не сможешь туда зайти. Можем даже поспорить на фунт. Или шоколадку. Да, шоколадка сойдет. Что, в чулан? Да запросто. И тяжело дыша от негодования отправился пытаться зайти в чулан. Ну, главное, что он забыл свои основные претензии, а я заодно протестирую защиту чулана, а то с тех пор, как запустил ту паутинку, туда никто не заглядывал. Упав на хвост брательнику, дошел с ним до чулана и наблюдал, как Дадли пытается зайти в чулан. Не знаю, на каких законах, условиях, правилах образовалась моя защита чулана, но брательник подходил к двери, брался за ручку, зависал на секунду, отпускал ручку и делал шаг назад, потом, видимо, его мозг перезагружался, и он снова пытался открыть дверь. Раз этак на десятый мне надоело, и я ему предложил сдаться. Но этот кабанчик не сдавался, и раз этак уже на двадцатом взвыл и позвал взрослых. Вот крыса. Взрослые, осмотрев дверь и попытавшись ее открыть, неудачно, естественно, начали краснеть лицом, и я понял, что сейчас рванет, надо спасать ситуацию и худые договоренности. Тетя, дядя, не беспокойтесь, вы много ругались, когда случались странности, и я нашел выход. Я смог направить эти выбросы, и они происходят только в этом чулане. Теперь снаружи эти странности не происходят. Но теперь туда никто не может зайти, не знаю, почему так произошло. Взрослые выдохнули, потом, видимо, прокрутили последнее время в голове и пришли к выводу, что да, ничего не происходило. А раз это не происходит снаружи, а только в чулане, то это не страшно, ведь никто этого не видит. Успокоились. А тетя взяла слово. Если так, то ладно, но чтобы держал чулан в порядке и чистоте. Конечно, тетя. Я убираюсь там и навожу порядок. Кивнув, тетя ушла на кухню, а дядя отправился наверх. Я же посмотрел на Дадли и спросил про шоколадку, которую он проиграл. Дадли, естественно, мне ничего не отдал, но думаю, когда он свою заначку откроет, то будет расстроен. Я за справедливость. Глава 5. Оставшуюся часть дня решил потратить на домик для совы. Расчистив уголок в саду, начал думать о материалах и плане строительства. Прикинул дизайн и нарисовал грубую схему. Потом отправился на поклон к дяде, чтобы узнать про строительные магазины и доставку. Дядя похмыкал, глянул рисунок и сказал, что привезет доски, окраска и все остальное есть в гараже. Ну, тем лучше. По пути на улицу сообщил Себастьяну, что его коттедж в проекте и на стадии закупок, на что птиц удовлетворенно покивал и стал чистить перышки. Не перестаю с него удивляться. Может, это анимак, прикалывается так, слишком умная птица. Ну да ладно, на улице, в итоге, особо делать было нечего, и я решил все же прополоть немного сад, надо все же сделать хоть что-то, раз давал обещание. Ближе к ужину, тетя позвала меня на кухню, где я немного помогал с уборкой, столы там протер, стулья переставил. Ну, калека, пока, многое не сделаю. После ужина, на котором мне досталась нормальная порция еды, что, как бы, показало изменение отношения ко мне, спросил тетю насчет помощи, но получил отказ и отправился к себе в каморку. Меня ждали книги наследника. Пора узнавать новые. В комплекте было довольно много книг, как приличного размера, так и всякие мелкие, скорее брошюры. Там были книги по этикету, по истории магического мира, законам магической Британии, введение в самые разные магические дисциплины, небольшая книга по внутренним семейным традициям, сразу к ней прилагалась книга по магическим семейным ритуалам, книга по наставлениям для молодого мага. В целом довольно много для ознакомления. Я же открыл наставления для молодого мага, Думаю, это самое стартовое и необходимое. Книга была довольно легко написана, и там были перечни вещей и правил, которые надо соблюдать молодому магу, чтобы избежать серьезных и опасных вещей. Например, что не стоит брать волшебную палочку родителей и пробовать колдовать, или варить самому зелья, без обучения и присмотра. Ну, можно сказать, это словно обж для детей магов. Но, там были и важные вещи, помимо очевидных. Например, длинный список и широкий ассортимент важных ритуалов для ребенка. Как вот, малый ритуал отсечения плоти, который проводится довольно просто и позволяет уберечь себя от множества всякого рода опасностей, проклятий, порчи и прочего. Еще там объяснялось, что этот ритуал, как мытье рук, он вроде и банален, но маг может оставлять свои части тела и следы ауры на многих вещах. Например, сегодня одной только крови пролил во множестве мест. Моя кровь, может, уже и не очень опасна, потому что после кровной привязки она уже не несет опасности, но вот следы ауры много где оставил. Даже если не найдется желающий меня проклясть, то по следам ауры за мной могут отправиться астральные паразиты, всякого рода духи и прочая магическая или энергетическая нечисть. По следам ауры доберется до меня и присосется к ауре и прочим энергетическим оболочкам. Да, оказывается, маги не так уж и мало знают про астралы и всякие вот такие духовные тела и ауры. Также, там был ритуал проверки ауры, энергетики тела и души. Данный ритуал позволяет провести сканирование себя и проверить наличие такой вот дряни на себе. Ну, и логично, что дальше идут ритуалы очистки и изгнания, если вдруг что прилипло или прилетело. Далее шли ритуалы создания и усиления защиты от всякой напасти энергетической и астральной. Ознакомившись с перечнем ритуалов, правилами их проведения, различными вариантами их очередности, выбрал подходящие варианты начала изучать, что мне для этого нужно. Оказалось, что для ритуала отсечения особо и не нужно ничего. Это малый ритуал, и для него даже рисовать ничего не надо. Достаточно прочесть Катрену отсечения на латыни, либо шумерском, либо старонорвежском. В общем, там не один вариант был. Довольно популярный ритуал, и судя по описанию, есть еще множество языков, на которых его можно провести. Надо просто найти указанную в инструкции книгу и там узнать подробности. В этих методичках и книгах введения их было множество отсылок на литературу более серьезную, для углубления. Думаю, у меня будет большая библиотека когда-нибудь. Итак, сев на кроватку, сложил ноги и сосредоточившись, начал зачитывать Катрену по книге, пару раз сбился и понял, что проще сначала текст прочесть пару раз, чтобы не сбиваться. После этого, смог нормально зачитать Катрен и почувствовал, как зашевелилась энергия в теле, а также, пришло ощущение облегчения, словно снял некий груз с тела или на свежий воздух вышел. Отлично, что-то сработало. Далее шли ритуалы сканирования, очистки, изгнания и создания защиты. Как говорилось в книге, если маги пренебрегают подобными ритуалами, то за многие годы может скопиться огромное количество всякой дряни на энергетике мага, и эта масса дряни может запросто убить его. Чем сильнее, магически, человек, тем сильнее он фонит в пространство, и его следы ауры более яркие и дольше размазываются природным фоном, потому, за ним чаще увязывается вся эта паразитическая дрянь. Конечно, более сильный маг и выдержит больше паразитов, но зачем это делать и усугублять, если можно проводить профилактику? В общем, все логично, и думаю, хорошо, что я об этом узнал так рано. Может, Гермионе написать письмо с инструкцией? Если так подумать, то каноничный Гарри тоже об этом не знал, да и Рон, вроде как об этом нигде не упоминалось. Получается, если в школе об этом не рассказывают, то все маглорожденные страдают вот такими паразитами. Блин, если смотреть в таком ракурсе, то можно понять кривляние рож чистокровными, когда они видят маглорожденных, ведь это словно ты знаешь, что у этих ребят есть глисты. Блин, ну и аналогия в голову пришла, но в ней есть соль. Почему же, никто не рассказывает? Дети немагов попадают в школу в 11 лет, и я вот не помню, чтобы в медицинском крыле проводили подобные ритуалы очистки и защиты. Интересно, думаю, в школе буду, погляжу, что к чему. Итак, для остальных ритуалов мне нужно прилично так ингредиентов и ритуальные фигуры рисовать. Места под них несколько квадратных метров требуется. В каморке такое не провести, да и в гараже дядя не разрешит. Потому запишем первый пункт вопросов для поверенного. Пока отложил вопрос ритуалов в сторону и принялся изучать наставления дальше. После ритуалов начинался раздел, рассказывающий, промышление мага, объяснялось про медитации. Их оказалось довольно много разновидностей, которые были собраны с разных концов мира, но в качестве начальных предлагались успокоительные и созерцательные. Звучит довольно просто, но судя по описанию, они сильно отличались от привычных обычным людям. Когда-то я тоже пробовал и интересовался медитациями, и было это в обычном, материальном мире, где про магию можно было услышать только в книгах про Гарри Поттера, хе-хе. Так вот, в стандартной технике медитации, надо правильно дышать, правильно держать позу, правильно мыслить, ну вот это вот все, думаю, любой запрос в Google вам все пояснит. Но вот у магов это не совсем так работает. Я, ранее, пробовал медитировать и ничего не вышло. И вот в книге сказано почему. Когда я пробовал стандартный подход, который помню из прошлого, я заходил не с той стороны. Надо было не дыхание настраивать с мыслями, а пробовать крутить дань-тянь. Ну если образно, пока читал, тоже хекал с китайских культиваторов. Но, на самом деле тут есть схожий момент, надо пытаться нащупать свою магию. Эта медитация позволяет расширить осязательную часть своего организма. В качестве примера, автор приводил пример детского магического выброса. Предлагал вспомнить все те ощущения, что сопровождались при выбросе, ощущение волны энергии, то как отреагировал организм, ощущение от позвоночного столба, головы, волос. Прям списал с моих ощущений, но видимо, это частое явление и широко известное. Ну и вот, я решил тестировать эту технику. В итоге минут через 20, я таки почуял некие легкие ощущения внутреннего движения. Не сказал бы, что это как-то проявилось и что-то изменилось. Но автор рекомендовал перед сном проводить данную медитацию для развития контроля и снижения масштабов магических выбросов. А это хорошо, будем использовать. Следующей техникой медитации было что-то вроде созерцательной, надо было залипать на какой-нибудь магический эффект, но этого у меня не имеется, разве что на узоры паутинки на стене. Еще есть совмещенная, когда хорошо освоишься с обеими предыдущими техниками. Она позволяет развить осязаемость магических потоков внутри тела и помогает улучшить качество сотворения чар, помогает лучше чувствовать правильность творимых узоров чар. Как поясняет автор, эти медитации довольно старые и хорошо себя показывают, когда ученик работает с ритуальными фигурами, рунами, артефактами, зельями. Иначе говоря, вся медленная магия, современные палочковые чары кастуются очень быстро и такого эффекта не дадут, тут надо именно что-то медленное. В общем, берем на заметку и будем развивать. В этой книге, кстати, нашел ответ на тему зрения у рода Поттер. Эти ребята видят хорошо, просто надо тренировать зрение, потому что их глаза видят не только физический мир, но и немного астрала, немного магического диапазона и всякое еще выше. Вот эта мешанина избивает зрительный аппарат, создается ощущение, что у тебя близорукость или слабое зрение. Вот эти медитации, в комплексе, помогают с этой проблемой. Не всегда, порой маги рода не могут прийти к нормальному зрению, но тут непонятно, слабо стараются или все же нагрузка на глаза высокая. Автор сам задается этим вопросом. А я задавался вопросами клана Учиха, все же чтение множества фанфиков, просмотр аниме, оставляют свой след в голове. Но хекал от души, пока читал про глаза Поттеров. Итак, с глазами стало понятнее и есть перспективы. Очень радует. Еще в книге рекомендуют использовать артефактные очки, усиливающие видимость всех этих энергий, астралов и прочего. Надо бы поискать в сейфе или в мэннере, если попаду туда. Сомневаюсь, что смогу зачаровать их сам. Хотя я и не пытался еще, других дел хватает, а я пока не готов к экспериментам. Не зря сижу, наставления читаю, там приведено множество примеров. Что может случиться, если нарушать наставления? Стрёмные смерти там, да, много магов погибло от экспериментов. Перед сном решил еще раз попробовать провести медитации. Начав с успокоительной, пошевелил свой дань-тянь, перешел на созерцание узоров защиты на стене, но чего-либо не добился и задумался, где взять магический предмет или явление магии для созерцания. И тут меня осенило. Я ведь выпускал из руки магию. Ну типа фонариком светил, проход в стене открыл. На ритуале тоже вроде получилось, так почему бы сейчас не использовать? В итоге после продолжительного залипания на свою руку, из которой светил вымышленный свет фонарика, я таки что-то увидел. Не сказал бы, что это было что-то осмысленное, но некий флёр чего-то из руки явно выходил. А это первый шаг. Обе медитации работают, надо лишь тренироваться. В этот момент я снова осознал, что миры сильно отличаются. Ну вот мой прошлый и нынешний. В прошлом мире человек не мог силой мысли и фантазии поменять мир. Ему надо было прикладывать колоссальные усилия для любых изменений мира. И все ручками. А тут захотел, и в себе нашел некие энергии, захотел и мир ответил тебе, подстроился под тебя или твои хотелки. Пусть локально, пусть временно, но маги тут могут вертеть реальность на своем органе и творить чудеса. А они тут занимаются сегрегацией на классы внутри общества, политическими интригами и просто шкурными интересами. Хотя, может, это последствия исхода в подполье, надо бы почитать историю этого мира, и магического, и немагического, поискать расхождение с моим прошлым миром. Дел с каждым днем все больше. Ладно, надо поспать. Глава 6. Утро было восхитительным. Я выспался и на душе было легко. Задумался над этим и пришел к выводу, что вчерашняя медитация и первый нормальный ритуал облегчили мне утро до такой степени. Надо скорее провести все нужные ритуалы. Если они так способствуют улучшению состояния, то их нельзя откладывать и надо регулярно проводить. Состояние было как в рекламе кофе, ну знаете, эту рекламу, где люди по утрам улыбаются, вдыхают аромат кофе и счастливыми глазами смотрят в окно на рассвет. Вот примерно такое состояние. Думаю, у меня такого не было никогда, за обе жизни. А тут вот случилось. В прекрасном настроении вышел из чулана и отправился на улицу, там занялся садом, дождался завтрака и полной порции каши. После завтрака, подумав, решил продолжить изучать книги. Но сначала потратил какое-то время на медитации, что-то почувствовал, что-то увидел. Теперь можно и мозг загрузить. А дальше начался раздел защиты сознания мага. Да-да, та самая окклюменция. Но в наставлениях, она была представлена в наборе простейших упражнений и пояснениях к ним. Конечно же, там присутствовала отсылка, где можно прочитать более подробно. Но это потом. А вот упражнения для тренировки разума представляли собой что-то вроде тренировки ума, логики и памяти. Расчеты, представления фигур и образов, воспоминания определенных моментов прожитого дня. Что-то похожее встречалось и в прошлой жизни, думаю, это база для развития разума. А что-то посерьезнее будет дальше. Дальше рассказывали про физическое развитие и пользу гимнастики. Ну тут мало что нового узнал. В целом, зарядка полезна и также можно вплетать в зарядку медитации, которые позволят лучше прочувствовать организм и магическое начало. Думаю, йоги что-то знали, потому что тут также были описаны центры сил, подозрительно схожие с чакрами. Ну ладно, тоже потом попробую, как рука заживет. Кстати, рука почти не беспокоит. А когда пробовал прозреть магию, то по руке шло марево одинаково, что в левой, что в правой. Либо состояние кости не влияет на это, либо кости почти срослись. Поразительная заживляемость. Но пока обойдусь без нагрузок. После полезности физкультуры молодым магам предлагалось тренироваться в применении магии. Были приведены упражнения, которые поэтапно усложнялись, начиная с простого выпуска магии из рук и заканчивая вполне годным рисованием рун руками. Но большая часть требовала неких артефактов, которые, думаю, в старых семьях дают детям для тренировки. Например, включать и выключать свет, менять цвета, силу свечения, просто подавая магию на артефакт. Ну неплохо, конечно, плохо, что такого артефакта у меня нет. Но думаю, это есть в Мэннере. Но до него еще надо добраться. Сидя за книгами и заполняя тетрадь с вопросами для детального изучения в будущем, дождался обеда. На обед тетя также выделила мне нормальную порцию. Думаю, можно сказать, что меня окончательно перестали третировать. Видимо, общая корона объединяет лучше, чем тысячи слов. После обеда я помог убраться на кухне и свалил в каморку. Думаю, в ближайшее время я потерян для мира, так как надо изучить приличный объем информации. Изучал книги по методичке, которая описывала некий план обучения, довольно щадящий, все же маленьких детей обучают. Но я сразу набрал темп и останавливался только для записи и пробы разного рода упражнений. В целом, так дни и полетели. Через день, дядя привез доски и мы с ним и брательником сколотили домик для Себастьяна. Он придирчиво осмотрел домик, но вроде не расстроился и заселился. Отправил поверенному список вопросов по имуществу рода, спросил, когда лучше прибыть, чтобы разбираться с имеющимися вопросами. Гоблин отписался сразу и предложил встретиться через пару дней. Так что в конце недели я планировал отправиться в банк. Дадли пытался меня подловить, но я выходил из чулана только на прием пищи, справить нужду и по утрам занимался садом. А он не так сильно хотел со мной общаться, чтобы вставать в такую рань. Но вот сова ему походу понравилась. Он крутился около ее домика и даже подкармливал. Это я узнал из сообщения Себастьяна. Оказывается, такие питомцы могут связываться с хозяевами и каким-то шестым чувством передавать интуитивную информацию. Это не образы, не мысленная связь, а просто ощущение, наверное, но я понял, что филин сейчас смотрит на Дадли и не знает, можно ли ему кушать колбасу, которую предлагает тот. В итоге подумав, отправил мысль, что если хочет колбасы, то пусть угощается. Дадли может и не самый лучший парень, но на сову смотрит с восхищением. Филин ответил неким посылом, мол, угу, колбаса неплоха, надо есть, и передал, что брательник обрадовался. Вот такие пироги. Оказывается, кровно привязанные совы, да и другие питомцы, думаю, могут вот такую информацию передавать и общаться с хозяином. Миссис Фиг только что стала намного серьезнее выглядеть, ведь она тоже может иметь подобную связь со своими кошками, а они, те еще, проныры, могут подсмотреть, подслушать, унюхать всякое. Так что постоянная бдительность. Когда наступил день посещения банка, я, после завтрака, подошел к тете и сказал, что отправляюсь в банк. Она, видимо, по-другому представляла себе мое отправление в банк. Скорее всего, думала, что мы с дядей поедем вместе. А дядя, в данный момент на работе. Но он уже подготовил все документы и сложил их в солидную папку и передал их мне. Так что тетя с непониманием поинтересовался, как я буду добираться до банка, ведь он в Лондоне. Ну я и сказал, мол, у меня есть порт-ключ туда, и пришлось еще минут 20 объяснять смысл этого артефакта и какие там риски. В итоге, кое-как успокоив тетку, которая переживала о свидетелях и прочем, ушел в каморку и активировал порт-ключ там. Появился я в солидной такой зале, в дизайне которой сразу угадывался Гринготтс. На входе, или точнее выходе из залы, была конторка, за которой сидел гоблин. Обратившись к нему, спросил, как найти крюкохвата, и мне все пояснили. Достаточно было присесть на диван в следующей комнатке, и нужный гоблин сам появится. Чудесная магия. Всегда бы так все работало. Крюкохват, после появления и обмена приветствиями, пригласил следовать за ним и довел до знакомого кабинета. Там мы обсудили момент с оплатой школы, которая вполне проходит через банк гоблинов. Они обладают широкой сетью банков, ломбардов и прочих различных организаций в немагическом мире и спокойно оплатит мне школу из сейфа. Также я получил на руки потраченные фунты, которые передам дяде. Решив вопрос со школой и долгами, я начал задавать вопросы про имущество рода Поттер. И мне рассказали. Оказывается, у меня есть родовой мэнор, который стоит в свернутом пространстве. По географии страны, даже гоблины не знают, где привязка скрытого пространства к местности. Они попадают туда через предоставленные порт-ключи. Мне предоставили набор порт-ключей, несколько объемных папок с описью имущества, объяснили методику разблокировки территории. Скажу сразу, там снова кровь проливать надо. Также пояснили, что остальное я найду в самом доме, если меня примет дом. На вопрос, как они смогли составить опись, если дом пускает только по крови, Крюкохват пояснил, что поверенному передали опись домовики, а потом законсервировали дом изнутри. Моя же задача – попасть в дом и расконсервировать, если планирую там жить. Но для вхождения в права главы рода, мне в любом случае надо побывать там и провести родовые ритуалы на алтаре. С этим разобрались, уже руки чешутся там побывать. Далее, есть вилла на побережье Испании, также законсервирована домовиками, но там попроще защита, а вилла просто накрыта рунным скрывающим щитом. Туда тоже стоит наведаться для оценки состояния дома и территории, но это не к спеху. Ну и полуразрушенный особняк в Годриковой впадине. Там явно будет спор или суд с министерством, но пока не горит, да и светиться сильно пока не стоит. Пусть пока стоит так. Далее мы просматривали длинный список долей в бизнесах разных родов, патентные отчисления и прочую бухгалтерию. В целом, чтиво довольно интересное, но мне выдали копию, которую я потом более вдумчиво почитаю. На этом мы решили остановиться и при возникновении вопросов разбираться подробнее, и перешли к обсуждению имущества, попавшего в сейф фонда имени меня. Стазисный шкаф со сладостями я сразу предложил оставить до времен, когда разберусь с жильем, пока его некуда деть. Гоблин ехидно ощерился и покивал положительно. Деньги решили добавить в баланс школьного сейфа, чтобы не усложнять бухгалтерию. Книги, метлы, артефакты, гримуары также остались на балансе школьного сейфа. Если будет необходимость, могу прийти и взять необходимые вещи. А вот для решения вопроса с дарственными, гоблин предложил отправиться в сейф. Ну, мы и отправились. По прибытии, я решил прогуляться по сейфу и сразу присмотрел некоторые вещи, которые мне бы понадобились. Метла, вредноскоп, сумка с расширением и куча всяких вещей, которые мне приглянулись, но пока пусть лежат. Позже более вдумчиво разберусь, благо опись есть, смогу сразу взять нужное мне. Спасибо тем добрым людям-дарителям. Пока я осматривал сейф, гоблин установил раскладной стол и пару стульев. Перенес тубусы на столик и мы начали изучать. Через довольно длительное время изучения я осознал, что я довольно богатый мальчик. Мне подарили 3 чистых участка в свернутом пространстве. Это супер круто. Я правда пока не знаю, что с этим делать, но гоблин одобрил и сказал, что это очень хорошо, потому что свернутых пространств не так много и свободной земли, даже в продаже нет. Есть куча проклятых свернутых пространств, где были прорывы с других планов, либо были серьезные битвы, оставившие ужасное состояние фона и куча разных случаев, после которых жить там невозможно. Потому сейчас запрещено творить боевую магию в свернутых пространствах, потому что места мало, а чары сокрытия на территориях магов, которыми те ограждаются от немагов, не сильно помогают, потому что та же церковь запросто видит эти территории и может туда нагрянуть. Войны сейчас, конечно, нет, но риски остались. Потому свернутые пространства сейчас ценнее денег. А тут такие щедроты, 3 чистых и пригодных для проживания пространства. Ну и еще 5 проклятых. Да, они законсервированы и защищены, но там надо подпитывать систему защиты. Как сказал гоблин, довольно дорогое удовольствие, но я потяну без проблем. Тем более, можно потом будет продать их, хоть и спроса не это очень мало. Ладно, потом разберусь. Потом, по интересу, идут жилища. Теперь у меня есть домик в Хаксмиде. Небольшой домик, рядом с магазинами у центральной улицы. На второй линии получается. Ну, это круто. Хаксмид рядом с Хогвартсом, а он в свою очередь рядом с запретным лесом. А в запретном лесу, по идее, много ингредиентов. Жители Хаксмида имеют право на свободный сбор ингредиентов. Не считая мощного магического фона и источника рядом, это вторая причина, почему домики там не продаются. Это круто. Еще подарили квартиру и домик на Косой аллее. Точнее, квартира в Лютном переулке, а домик стоит также на второй линии от центральной аллеи, за магазинами. Прям дождь из богатства. Что-то много халявы. Далее шли небольшие фермы, точнее доли в них. Одна выращивала разного рода растения, а вторая всякую живность, ну по сути, тоже ингредиенты. Гоблин после изучения какой-то папки сообщил, что фермы в общем-то хорошие, но прибыли от них будет немного. На что я ему предложил взять их под аудит и проверить на целесообразность инвестирования туда. Если все хорошо, то можно будет позже вложить туда немного для развития. Гоблин удовлетворенно покивал и похвалил за хватку такого молодого мага, а это достижение. Ну и напоследок оставили доли в бизнесах. Тут были всякие разные бизнесы. Крюкохват предложил позже их рассмотреть, потому что надо будет все проверить и это не один день займет. На что я согласился. Ну, в целом дела мы закончили, многое теперь будет перевариваться внутри банка, а моя задача побывать в Мэннере. Гоблин проводил меня до фойе и оттуда я отправился в магазин, купить сумку. Потому что пусть сумки есть и в подарках, но мне нужно прицениться, осмотреться. В магазине сумок выбор был приличным, но мне нужна была относительно простая в дизайне, чтобы выглядело непритязательно. В итоге я купил сумку-почтальонку, которая вмещала довольно большой объем. Как сказал продавец, с ней можно смело переезжать, если живу в небольшом домике. Зачарована на антикражу, антипотерю, антимагловскую защиту. Привязка, естественно, кровью. Также, поглядел на портативные лаборатории, где можно организовать зельеварню, мастерскую, или еще что-то подобное. Но пока просто осмотрел, думаю, не к спеху. Закупился совиным печеньем, потом зашел в кафе мороженое и приобрел новые вкусы для родственников. Буду прикармливать. Ну и отойдя в сторону, телепортировался обратно в свою коморку. Глава 7. В коморке все было спокойно, выглянув наружу, понял, что дома никого нет. Ну тогда время саморазвития. Усевшись и разложив всякие безделушки на кровати, начал тренировать телекинез. но пока особо ничего не происходило, так что меняем подход. Вспомнил ощущение от медитативного движения магии внутри себя и начал пробовать тянуть ее из тела к безделушкам, пробовал тянуть к голове, глазам. Это давало результаты, не особо впечатляющие, но инвентарь дергался, катался, а это уже хорошо, ведь до этого я мог только на эмоциях все это дело шевелить. Потом, вспомнил про глаза и, сняв очки, начал рассматривать происходящее без них. И вот тут начались интересные вещи. Всякие расплывчатые пятна, которые казались близоруким сбоем зрения, оказывается, хорошо двигаются. Пока я пытаюсь освоить телекинез и направляю свои желания на безделушки. В целом, пришел к выводу, что многое взаимосвязано, надо как-то применять внутреннюю энергию или магию, ею уже взаимодействовать с предметом приложения магии, чар и прочего. Тут я вспомнил великого темного лорда, который любил удушение оппонентов телекинезом и рассыпал молнии. Он ведь рукой водил. Чего я к глазам пристал-то? Пробуем. И надо сказать, когда я все повторил, но с вытянутой рукой и врубил мысленный фонарик, то детальки взлетели. Все. Разом. А я во все свои близорукие глаза смотрел на фонтан неосязаемой энергии, идущие из руки, и радовался. Это уже достижение. Просто поднять руку и захотеть поднять что-то телекинезом вряд ли получится. Тут надо целый комплекс действий сделать, и тогда что-то может получиться. И вот я нашел тропу, ну или одну из троп. Поводил рукой, и безделушки полетали за направлением руки. Но тут я почуял наступление слабости и остановился. Видимо, слабоват пока для такого, но буду тренироваться. Это так круто. Это магия, Гарри. Осталось только фаербол на руке зажигать, и тогда буду самым настоящим магом. Пока остался без сил и решил позаниматься другими делами. Достал все документы, списки, заметки, книги, которые носил в кошельке, и разложил на кровати. Рассортировал, выбрал самое актуальное и принялся за изучение. Изучил множество буклетов и проспектов, которые мне вручал крюкохват. Потом изучал описи имущества, но надолго меня не хватило. Там море информации. Ладно, буду частями изучать. Далее почитал законы магической Британии. Меня интересовал вопрос моего опекунства, но книга была объемной. Неизвестно, когда дойду до этого момента. Лучше просто почитаю все сразу. Это мне нужно будет. И законы меня увлекли. Если привыкнуть к сухому тексту, то можно найти много интересного. Например, двойственность законов, или точнее сегрегация маглов, маглорожденных, полукровок, чистокровных. Вроде как магу запрещено наносить вред и убивать всех перечисленных, но вот наказание сильно разнится, в зависимости от положения самого мага и положения пострадавшего. В целом, чистокровный маг может получить серьезное наказание, только если от его рук пострадал другой чистокровный маг. За остальных наказание снижается по мере падения статуса пострадавшего. А вот если напавший не маг или маглорожденный, то его могут сразу умертвить. Даже без суда можно. Удивительный волшебный мир тут. Тут же есть пояснения за дуэли. Они вполне себе разрешены, но там есть нюансы, которые тоже выделяют классовое неравенство. На дуэль может вызывать только равный равного, либо вышестоящий нижестоящих. Забавно, да? Ну и данный закон во многих моментах ссылается на дуэльный кодекс. Там всякие вещи и моменты описаны, и действовать надо исходя из него. Дуэльный кодекс в комплект наследника не входил, была брошюра, которая раскрывала азы, но в сносках была отсылка на нормальный кодекс, думаю, потом поищу. И вот таких интересных вещей было описано очень много. Думаю, мне не один год придется вникать в эти правила. А еще ведь этикет есть, который потолще сборника законов будет. Его бы тоже изучить, но думаю, это унылое чтиво. Поняв, что голова уже пухнет от информации, выбрался из чулана и отправился в сад, заниматься розами и прочими тетушкиными растениями. Дурсли вернулись ближе к ужину, и я угостил их мороженым. А тетя на радостях даже сладким пирогом угостила. Прикармливаю их. Ну так и потекли мои деньки. Учился, тренировал телекинез, медитации, помогал тете. Периодически перепрятывал заначки Дадли. Посещали доктора. Он удивился, как быстро сошли синяки, и, убедившись в хорошем самочувствии, отпустил, назначив очередные посещения. Но дома я сразу снял повязки, оставив только гипс на руке.